Глава вторая. День не задался с самого утра. На производстве случилась поломка оборудования, и Григорию в срочном порядке пришлось нестись в Воронеж, чтобы на месте разобраться со всеми проблемами. Поездку в Испанию, где жила его бывшая жена с дочерьми, пришлось отложить на длительный срок, потому что 1 января Татьяна и ее новый испанский муж собирались увезти девочек на Гавайи. Он предлагал им прилететь в Москву, все-таки Новый год, зима, снег. В этом есть своя ни с чем не сравнимая русская романтика. Но 15-летние Саша с Кирой идею отца не оценили. Какая русская романтика, когда им светит путешествие в райский уголок? «Вот тебе и романтика, мать ее», — чертыхнулся Григорий, долбанув кулаком по рулю. Он уже битых 4 часа пытается выехать из заметаемого всеми снегами региона, а не продвинулся и на 100 километров. В общем-то, спешить ему было некуда. Новый год ему все равно теперь предстояло провести в одиночестве, ну или в компании любовницы. Лучше первое, потому что женщину с чудным именем Ариадна в последнее время ему хотелось видеть все меньше и меньше. На самом деле никакая она была не Ариадна, а просто Ирина. Но в их кругу так было принято. Чем богаче ты хочешь любовника, тем чуднее придумывай имя. Были среди знакомых Григория Ренаты, Мариэллы, Эммы и даже Бриоли. Простые русские Маши, Тани, Даши и Ани куда-то подевались. Григорий всматривался в белую муть за окном автомобиля. Снег падал часто, слипшимися огромными хлопьями. Он был мокрым, а потому густо налипал на лобовое стекло, приставал к стеклоочистителям, не давая тем работать нормально. Уже почти совсем стемнело, когда фары выхватили указатель с надписью «Семейный отель», поворот через 300 метров. «Что ж, придется в отель», — решил Григорий, понимая, что по такому бурану и темноте далеко он все равно не уедет. И черт его дернул поехать этой дорогой. Понадеялся, что тут пробок не будет. На федеральной трассе, если верить навигатору, машины стояли в многокилометровой пробке, которой конца и края видно не было. На этой, проселочной, действительно автомобилей не было. И теперь Григорий знал, почему. Дорогу замело так, что если бы он не был на внедорожнике, то встрял бы намертво. Через обещанные 300 метров показался поворот, и совсем скоро Григорий выехал к казавшемуся серым в ночных сумерках гладкому полотну, видимо, озера. Кое-как, разглядев указатель к отелю, Григорий свернул налево и вскоре подъехал к странного вида навесу, под которым стояли автомобили. Сбоку приютился полузанесенный снегом форт. Григорий с досадой понял, что ему придется припарковать свой внедорожник так же, как неудачливый владелец Форда поставил свою машину. Под навес ни тот, ни другой автомобиль уже не влезали полностью, а значит, и автомобиль Григория вскоре тоже наполовину занесет снегом. Унылые фонари тускло мерцали возле входа в отель. Их свет с трудом пробивался сквозь все усиливающийся снегопад. «Хотя какой это к чертовой матери отель?» — ругался про себя Григорий. «Хорошо, если клопов нет». Кое-как открыв входную дверь, крыльцо уже изрядно замело снегом, Григорий оказался внутри теплого помещения. На душе сразу полегчало. Лучше уж вот такой неказистый недоотель, чем замерзнуть в собственном автомобиле посреди безлюдной, занесенной снегом трассы. Он подошел к стойке регистрации, которую и стойкой можно было назвать с натяжкой. Так, высокий то ли стол, то ли кафедра, как в университетских аудиториях, только длинная. Он увидел звонок и нажал кнопку. Никто на его зов не вышел. Он нажал еще и еще и еще. «Чего трезвоните?» — раздался ворчливый голос. «Иду я!» Откуда-то сбоку показалась массивная фигура пожилой женщины. «Снегурочка престарелая», — мелькнула в голове Григория мысль. Только шубка-то, как у старухи-бомжихи с Курского вокзала, и коса поистрепалась. Женщина недовольным взглядом осмотрела Григория, перевела глаза на его дорожную сумку. «К сожалению, номеров больше нет», — без какого-либо искреннего сожаления произнесла женщина. «За 2 часа до вас сдала последний». «Придется вам найти мне номер», — возразил Григорий. «На улице сами видите, что творится. Деваться мне некуда». «А мне разместить вас некуда», — поджала губы женщина. У меня отель всего-то на 5 номеров. Все и так битком. Григорий хмыкнул и улыбнулся. «Как вас зовут, хозяйка? Вы ведь хозяйка?» «Конечно», — зарделась женщина, то ли от того, что в ней сразу признали хозяйку гостиницы, то ли от обаятельной улыбки настырного посетителя. «Ирина Петровна я». «Ирина Петровна». Григорий сунул руку под куртку и вытащил из внутреннего кармана кожаный кошелек. «Я уверен, номерок найдется, если хорошо поискать». Он отсчитал несколько купюр самого высокого номинала и положил перед женщиной. «Найдется ведь?» «Ремонт у нас давно не делался», — как бы оправдывая появившийся в глазах блеск, сказала Ирина Петровна и быстро схватила хрустящие купюры. «Вот-вот», — усмехнулся Григорий. «Так что с номером?» «Есть один, но он в мансарде». «Обожаю мансардные окна». «Он двухместный, и там довольно холодно», — продолжала объяснять Ирина Петровна, уже успевшая, однако, тщательно припрятать денежки куда-то за ворот выцветшего синего пальто. «Хоть трехместный», — тут же согласился Григорий. «Главное, чтобы кровать была и душ с горячей водой». «Это все есть». Спустя 5 минут Григорий поднялся в мансардный этаж по старой скрипучей лестнице и, открыв врученным ему ключом дверь, вошел в номер. Все оказалось не так уж и плохо. Номер был чистеньким. Правда, по углам ютилась старая, кажется, даже старинная мебель. Широкая кровать стояла под самым окном, а на ней стопочкой было сложено несколько теплых одеял. «Не замерзну», — решил Григорий. После улицы здесь, казалось, было тепло. Сбросив верхнюю одежду на стул у входа, на котором валялась какая-то, кажется, меховая накидка или плед. При свете единственной тусклой лампы Григорий не разглядел. Он снял и остальную одежду и, накинув найденный в шкафу банный халат, отправился в душ, который, как сказала хозяйка, был в дальнем конце коридора.